Глава 27. Встреча трех сторон. В лесу. Серебряные лучи света вылетали из руки Бернарда, формируя сеть и пытались окутать Лохао. В области десятикратной гравитации Лохао быстро передвигался. Он нарисовал странную дугу в воздухе и разрезал на куски сеть. Бернард со спокойным лицом держался от Лохао на расстоянии. Он раз за разом сплетал серебряные сети и кидал их в Лохао. Сети не попадали под воздействие гравитационного поля Лохао. Разрезанные палашом сети парили в воздухе и снова сплетались, прилипая к телу Лохао. Со стороны казалось, что Лохао пытался разрезать паутину, которая снова и снова сплеталась. В то же время Бернард все еще находился на расстоянии от Лохао и беспрерывно производил сети и старался связать ими Лохао. Бернард без особых усилий изматывал Лохао и ухмылялся. «Друг мой, зачем ты все еще пытаешься драться? Нам нужны лишь эти две женщины. Мои люди уже пошли за ними, и, конечно же, они их захватят. Тебе не выбраться из моей серебряной сети. Результат ясен. Не трать время попусту». «Если с ними что-то случится, я уничтожу клык союза наемников», – ответил Лохао с перекошенным лицом. «Я потрачу оставшуюся часть жизни для такого, чтобы найти каждого члена клыка союза наемников и убить!» Бернард удивился и вздохнул. «Кажется, мне придется тебя убить!» «Капитан! Капитан!» – послышался взволнованный крик. «Йорк мертв! Он умер от яда на мече!» Бернард гневно крикнул. «Никого не щадить! Убить их всех, блять! Яд! Разрежьте на мелкие куски и скормите зверя!» Воины кричали и преследовали Чао Синя с Хулонгом. Бернард был так зол, что пытался покрыть всю площадь вокруг Лохао серебряной нитью. Вдруг в небе молнии толщиной с палец начали формировать сеть и полетели в Лохао. Лохао побледнел. Изо всех сил старался разрубить новую сеть, но не смог. 10 молний ярко светились и извивались, как змеи. Лохао испугался и начал пускать ци в палаш. Палаш начал излучать белый свет и сформировал шар вокруг Лохао. Бух! Бух! Молнии полетели в Лохао и со вспышкой взорвались, столкнувшись с белой сферой. В этот момент Лохао потерял значительное количество ци. Из-за быстрого расхода ци его тело побледнело. Меч внезапно появился над головой Лохао и ударил сферу, окружающую его. Бам! Тело Лохао задрожало, и кровь хлынула изо рта. Он поспешно отступил. Бернард воспользовался этим и обернул Лохао серебряной нитью, обездвижив его. Вжух! Меч прошел сквозь тело Лохао. Его держал полумесячный эмиссар. Рядом с ним стоял Мучао Ге и играл молниями между пальцев. Пух-пух-пух! Полумесячный эмиссар трижды воткнул меч в тело Лохао. Гравитационное поле стало рассеиваться. «Дядя Ло!» Глаза Чао Синя покраснели. Он горестно крикнул. Стрелы полетели в тело Чао Синя. Он стал похож на ежа и замертво рухнул на землю. В Хулонга также полетели стрелы, но они были не так точны и заблокировали путь воинам из клыка союза наемников. Воспользовавшись этим, Хулонг побежал в лес. «Дядя Ло и Чао Синь мертвы. Только Мисс Мо может за них отомстить. Я должен ей рассказать». За ним люди из клыка союза наемников уже собирались последовать за ним, но стрелы полетели с неба и заблокировали им путь. Они поняли, что кто-то не хотел, чтобы Хулонга преследовали, и стали выискивать глазами этого стрелка. Несколько людей в масках вышли из леса. С ними были воины семьи Мо. Среди них было несколько стрелков. «Почему вы помогли мне убить его?» Хмурясь, спросил Бернард, поглядывая на Мо Чао Ге и полумесячного эмиссара. «Я вас двоих не знаю, что вы хотите от меня за его убийство?» «Мы не помогали тебе», – холодно произнес полумесячный эмиссар. «Лохао был врагом темного мира, и мы преследовали его все это время. Это ты помог нам». Мо Чао Ге долго стоял в стороне, затем спросил. «Эмиссар, вы сказали, что этот мужик самый сильный среди тех, кто защищал этого ублюдка. Нужно нам еще на что-то тратить время?» Эмиссар кивнул. «Не беспокойся, я оставил на Хулонге аромат темной луны, поэтому я приказал своим людям отпустить его. С помощью аромата темной луны он послужит для нас проводником». «Хорошо, Мо Чао Ге начал улыбаться. «Мы не так далеко от торгового союза. После того, как закончим дело, может, зайдем к семье Мо на чашечку чая и обсудим подробности сотрудничества, эмиссар». «Хорошо», – кивнул полумесячный эмиссар. Несколько дней назад эмиссар и Мо Чао Ге объединились и пришли к тайному соглашению. «Зачем вам его убивать?» Бернард махнул рукой, и наемники Клыка столпились вокруг него. «Наша цель – девчонка, подросток и тощий малец». Мо Чао Ге улыбнулся. «Я давно слышал о Клыке Союза наемников. Теперь я вижу, что вы стоите своей репутации. Я Мо Чао Ге из семьи Мо в торговом союзе. У меня к вам предложение. Не хотите ли вести бизнес семьи Мо?» «Какой бизнес?» Бернард нахмурился. «Который приносит деньги». «Ха, если вы заинтересованы, можем обсудить детали. Вы не пожалеете», – смеялся Мо Чао Ге. «Как-нибудь потом обсудим», – Бернард помолчал и продолжил. «Мои люди, наверное, уже избили их. Давайте так. Вы забираете девчонку, подростка и мальца, а мы берем девушку-наемницу. Идет?» Бернард знал, как жестоки люди в темном мире и какое влияние у семьи Мо. Полумесячные эмиссары Мо Чао Ге были в сфере бедствия и ничуть не уступали ему в силе. Бернард знал, что не сможет справиться с ними, и решил уступить. Мо Чао Ге, не отвечая, посмотрел на эмиссара. Глаза полумесячного эмиссара блеснули, и он кивнул. «Идет». «Ну тогда идем», – Бернард выдохнул с облегчением. Он видел силу этих двух и не хотел испробовать ее на себе. Муэдэ нагнулась и тщательно перевязывала рану Шияна. С твердым лицом Шиян тихо сидел на земле. Он был занят исследованием изменений раны на плече и очисткой ци туму настолько, что даже не взглянул на Муэдэ. «То слишком похотливый, то слишком праведный. Он очень странный». Муэдэ тайно удивлялась, так как последние несколько дней Шиян смотрел на нее дерзко и даже не скрывал этого. Сейчас они были настолько близки, что могли чувствовать запах друг друга, а Шиян даже не взглянул на нее. Она была весьма озадачена. Муэдэ задавалась вопросом о его настоящей личности. Сузив глаза, Шиян полностью сосредоточился на изменениях в теле. Клетки в ране были очень активны. Он ничего не делал, но чувствовал, что рана быстро заживает под действием бессмертного боевого духа. После очистки ци туму с помощью меридиан, негативная энергия была спрятана внутри них. Также, после применения ярости, его конечности сильно онемели, и не было намека на скорый проход. Этот знакомый побочный эффект вызывал неудобства, но он ничего не мог поделать. Диалан после небольшого отдыха приступила к обыску тела туму. Через минуту Диалан подошла к Муэдэ и Шияну с мешочком в руках. «Здесь немного еды. Части демонического зверя и звездные бомбы. Часть зверя нам не нужны, а вот бомбы могут пригодиться». «Звездные бомбы?» Шиян косо посмотрел на зеленые шарики размером с кулак. Он с интересом спросил, что они делают. «При взрыве они выбрасывают лезвие в форме звезды. Оно способно пробить щит из ци, воина человеческой сферы. Это очень ценный предмет. Средняя цена за него – 1000 черных кристальных монет», – объяснила Диалан. «Слишком опасны. Дай их мне». Шиян протянул руку, чтобы забрать их у Диалан. «Та-та, та-та-та-та». Вдруг послышались чьи-то тяжелые шаги. Диалан побледнела и схватила меч. Шиян грубо оттолкнул, взял кинжал и посмотрел в сторону источника звука шагов. Хулонг с красными глазами и кровью на груди шатался их в сторону. Как только Хулонг их увидел, он разрыдался. «Мисс Му, дядя Ло и Чао Синь погибли. Вы должны за них отомстить.